Сколько меня они отговаривали, сколько не убеждали, что срок хранения историй болезни 25 лет, я все-таки рискнул. С помощью работников архива удалось найти журнал регистрации больных. Есенина положили в Шереметьевскую больницу 13 февраля. Привезли его из квартиры Галины Бениславской в 23 часа 30 минут. Диагноз написан по латыни: рваная рана левого предплечья. Резаных вен не было. Клевета опровергнута документально. В этой больнице он написал знаменитое письмо матери и годы молодые с забубенной славой. Я решил найти людей, которые лечились вместе с поэтом. Выписал фамилии всех мальчиков, которым сейчас должно быть около 80. И через адресное бюро одного из них нашел. Приятели поэта писали, что в палате Есенин всегда подзывал к себе хромающего мальчика Мишу, опекал его, угощал чем мог, а когда читал стихи про беспризорников, тот плакал. Воспитанник детского дома Михаил Арефьев на катке повредил ногу и лежал рядом с Есениным. Он с трудом вспомнил свое пребывание в больнице, как его там навещала директор детского дома, молчаливая женщина, приносившая ему кусочек сливочного масла. А вот молодого мужчину с голубыми васильковыми глазами и копной золотистых волос он не помнил. Старик Арефьев прошел тяжкий жизненный путь, был репрессирован, потерял семью. Рядом с ним лежал обожженный мужчина с черной густой бородой. Я проверил по газетам. Оказывается, в магазине «Охотник» на Неглинной улице произошел взрыв пороха и пострадал совладелец, которого с ожогами отвезли в Шереметьевскую больницу. По документам мне удалось выяснить, что Есенин лежал в хирургическом отделении в первой палате. Через неделю после пореза руки, когда было ясно, что опасности никакой нет, я обратилась к Герштейну с просьбой, запугав Сергея Александровича возможностью заражения крови, продержать его, возможно, дольше, писала Бениславская. Профессор сделал все возможное, чтобы продержать в больнице поэта как можно дольше. Более того, в больницу явились агенты уголовного розыска, чтобы на основании решения судьи Краснопресненского района Комиссарова арестовать Есенина. Герштейн, кстати, еврей по национальности, не выдал поэта, мотивировав тем, что ему необходима постоянная медицинская помощь, в противном случае произойдет заражение крови. А работники милиции ушли. Взяв от врача подписку о сохранении доверенной ему тайны и обязательство заранее предупредить, когда Есенина будут выписывать. Герштейн выдал Галине Бениславской тайну о намечавшемся аресте. Она срочно посоветовалась с друзьями, влиятельной Анной Абрамовной Берзень и издательским работником Ильей Вардиным. Договорились, что Есенина переведут из Шереметьевской больницы в Кремлевскую. Тем самым не подведут профессора и поместят в клинику, куда милиции вход закрыт. 9 марта поэта перевезли. Сколько времени в ней пробыл поэт, установить не удалось. По справке, выданной мне нынешней администрацией, ее архивы были уничтожены летом 1941 года. Дело номер 10. Психов не судят. Выйдя из Кремлевской больницы, Есенин некоторое время жил в квартире Ильи Вардина. Здесь же пристроили и его молодого друга, Ивана Приблудного. Ныне здравствующая Наталья Петровна Милонова, тогда 17-летняя Наташа, мне рассказывала. Я училась в литературно-художественном институте вместе с Иваном Приблудным. Он стал за мной ухаживать. Мы стали встречаться. От Ивана я знала много подробностей о жизни Есенина, поскольку в это время Приблудный был у него вроде оруженосца. И вот вечером у нас в квартире раздается звонок. Мне звонил Иван. Он приглашал меня приехать и послушать новые стихи Есенина, который только сегодня вышел из больницы. В нашей семье были строгие правила поведения. Я даже и не стала просить отца, чтобы поехать к Ивану. Однако через некоторое время позвонили вновь. Говорил мой папа. Он мне сказал, что звонит Есенин и лично приглашает меня послушать новые стихи, обещая отвезти и довезти до дома обратно на извозчике. Папа мне разрешил. Скоро приехал Иван, он привез меня на квартиру Вардина. Там уже было несколько незнакомых мне лиц. Увидев меня, Есенин решил мне прочитать свои новые стихи. С Есениным через Ивана я ранее была знакома. Сергей Александрович читал мне письмо матери, годы молодые с забубенной славой, другие стихотворения. Трудно передать мое состояние. Мне, юной девице, читает стихи великий поэт. Возвращались мы с Иваном пешком, слишком сильны были мои впечатления. Но приключения Есенина продолжались. 23 марта 1924 года в 15-е отделение милиции явился гражданин Нейман, который заявил следующее. Сего числа, идя со своим братом по Малой Бронной улице по направлению к Тверскому бульвару, я увидел стоявшего около извозчика гражданина в нетрезвом виде. Пройдя мимо этого гражданина, он же с оскорбительными словами по нашему адресу сказал «жиды». Тогда я ему сказал: «Если вы пьяны, то идите домой». Он же стал ко мне приставать, я оттолкнул его от себя, после этого он вторично кинулся на меня и ударил по лицу, на что я вторично оттолкнул его от себя. Подоспевшим милиционером таковой был доставлен в комендатуру Мура. Участковый надзиратель Мура Дьячков дал показания о том, что Есенина перевозили на извозчике из Мура в 15-е отделение милиции, и он два раза ударил его по лицу и оскорблял нецензурными словами. Нейман полностью подтвердил показания брата. Однако на этот раз нашлись посторонние свидетели, и дело стало приобретать совсем другой оттенок. Некий Пуговкин показал. Я заметил стоящего в нетрезвом виде гражданина, на которого напали двое граждан. Один из них схватил его за рукав, другой за воротник, и, сдернув с него пальто, продолжали бить. Он же стал от них отрываться. За что они его били, неизвестно. Свидетели Яршев и Бурцев показания Пуговкина подтвердили полностью. Допрошенная в качестве свидетеля Есенина Екатерина показала следующее. Мы ехали на разных извозчиках. На одном повороте Есенин вывалился из санок. В это время Есенин нечаянно толкнул проходящего гражданина. В ответ они обозвали его пьяным. Есенин назвал их жидовскими мордами. Они разозлились и стали его избивать. Сам Есенин категорически отрицал свою виновность. По делу был допрошен еще один работник Мура, который подтвердил, что Есенин при освидетельствовании буйствовал, оскорблял и грозил расправой. У Есенина взяли подписку о невыезде, а дело направили в Народный суд Краснопресненского района. Анализируя уголовные дела против Есенина, замечаешь, что сам он ни на одного своего обидчика не дал оскорбительных показаний, не уличал их в причинении ему телесных повреждений. Об односторонности расследования всех дел против поэта свидетельствует тот факт, что у Есенина 23 марта была опасно разрезана левая рука. Он носил повязку целый год. Двум молодым здоровым Нейманам бить человека с раненой рукой по меньшей мере безнравственно. Возможно, о Нейманах рассказывала Екатерина Александровна Есенина своей дочери, как о работниках ГПУ или милиции, предъявивших удостоверение личности, после чего их немедленно отпустили. Собирая материал, я натолкнулся на фотографию документа РСФСР, наркомпрос, директор психиатрической клиники Первого Московского университета. 29 марта 1924 года. С.А. Есенин страдает тяжелым нервно-психическим заболеванием, выражающимся в тяжелых приступах расстройства настроения и в навязчивых мыслях и влечениях. Означенное заболевание делает гражданина Есенина не отдающим себе отчета о совершаемых им поступках. Профессор Ганушкин. Документ напечатан на машинке, подписей нет. Мне не было известно ни одного факта, чтобы Есенин лечился у психиатра. А тут сам профессор Петр Борисович Ганушкин. Первоначально я предположил, что подобную липу составил кто-то из друзей поэта, чтобы такой справкой защищать его от ареста. И тем более, что в документе Ганушкин написан с одной «Н». Профессор Ганушкин работал в психоневрологической клинике Первого Московского университета в Бажениновском переулке. Удалось выяснить, что Есенин 20 марта намеревался лечь на стационарное лечение. Его фамилию даже занесли в книгу регистрации больных, но, видимо, увидев режим клиники, он отказался здесь оставаться. Профессор Ганушкин был земляком поэта и всячески опекал его. Эту справку он выдал Есенину, чтобы спасти его. Дело номер 11. Персидские мотивы номер 2. 6 апреля 1924 года в 22 часа участковый надзиратель 26-го отделения милиции Белоусов составил протокол. Я был вызван из зрительного зала инспектором театра Неровым во время спектакля в артистическую уборную к артистке Щербиновской. В совершенно пьяном виде ворвался поэт Есенин, который вел себя вызывающе и пытался прорваться на сцену, но был задержан. Во время задержания он учинил дебош. Допрошенный на утро поэт показал: «Я попал в театр с пропуском за кулисы, который мне передала артистка Щербиновская. Потом, желая выйти, заблудился и попал не в ту дверь. В театре я не дебоширил, но когда меня хотели взять под руки, я толкнул лиц. Один упал и разбил себе нос. Виновным в появлении в нетрезвом виде в общественном месте себя признаю, в скандале нет».